уточняет, когда человек предлагает, и когда из этого складывается что-то очень, очень важное для нас всех, вот таких мы готовы на руках носить, потому что это мудрецы. Давайте становиться мудрецами, помня, что мы друг для друга важны и друг друга должны поддерживать. То есть мы друзья, а это означает, надо уточнять. Ну и работать над собой, воспитывать своих зверьков, с ними взаимодействовать, им что-то объяснять, их приучать. Ну, все эти практики, как это все сделать, даются, еще раз напомню, в моих семинарах «Родовое не жить без страхов. Управление судьбой». Прощаюсь с вами, желаю всего самого доброго. Вы слушали, смотрели «Народное славянское радио». В студии находился я, Алексей Орлов, и Михаил Ять. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добро! Штурмовать далеко море посылала нас страна.